Доброй ночи, дорогие радиослушатели. Доброй ночи. Снова наш город потихонечку погружается в тишину. И, как всегда, в этот ночной час в эфире Радио России передача «Серебряные нити» и ее ведущий Александр Данилин. И мы, как и вчера, ждем ваших звонков по телефону нашего прямого эфира. Этот телефон 250-21-33. Если вы сегодня одиноки, если вам грустно, почему-то не спится, мы попытаемся вам чем-нибудь помочь. Для этого нужно набрать номер 250-21-33. Тем более, что и говорим мы сегодня про одиночество. И как это ни странно, я хочу начать с того, что рассказать коротенькую историю, которую когда-то, несколько тысяч лет назад, рассказал знаменитый китайский философ Джуан Цзы. Один человек так беспокоился при виде собственной тени, и ему жутко не нравился звук собственных шагов. И в один прекрасный день он твердо решил отделаться и от тени, и от шагов. Решил он воспользоваться самым привычным способом избавиться от всего этого. Он решил и от тени, и от шагов просто-напросто убежать. И он побежал. Но каждый раз, как только он ставил ногу на землю, ему слышался звук следующего шага. И каждый раз, когда он поворачивал голову, он видел, что тень по-прежнему бежала рядом с ним. Но он убегал, он пытался бежать от них все быстрее и быстрее, пока не устал и не упал замертво, догнав тем самым, наконец-то, собственную тень. Ему всего-то навсего нужно было признать, что тень-то его естественная часть. Ему нужно было просто перестать бежать, спокойно сесть, и он перестал бы слышать звук собственных шагов. Однако человеку все время хочется куда-то убежать от собственной тени. Человек не есть то, что он есть, а как раз наоборот. Человек есть то, что он не есть. Через несколько тысяч лет другой философ, Жан-Поль Сартр, так определил человеческую сущность и нашу с вами фундаментальную неудовлетворенность миром, разлад с самим собой. Нам все время кажется, что где-то вовне нас, у другого человека или где-то во внешнем мире есть то, чего у нас мучительно не хватает, кто-то там, во внешнем мире живет лучше, и стремимся мы как раз к тому, чего у нас нет. Мы все время хотим убежать от собственной тени, выйти за пределы собственного «я», найти истину вне себя. Но когда мы пытаемся бежать, вдруг выясняется, что там их нет. Истина по-прежнему остается с нами. А в гонке за собственной тенью мы и оказываемся мучительно одинокими. Вот и все, что я хотел сказать вначале. А у нас в эфире уже есть звонок. Катя, доброй ночи. Мы вас слушаем. Алло. Алло, доброй ночи. Добрый вечер. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Ну, во-первых, хотела бы поблагодарить вас за замечательную передачу, за такой труд, который вы взвалили на себя. Вопрос у меня банален, но, наверное, это вопрос скорее женский. Я хочу задать вопрос, откуда берется одиночество как таковое. Даже не одиночество в космическом таком плане, не одиночество интроверта, которому там не с кем общаться, нет, не с кем поговорить. Одиночество мужское, одиночество женское. Вот то, что скромно именуется неудачной личной жизнью. И как, в общем, получается, что люди достаточно благополучные, в общем-то, в социальном плане, отнюдь не пытающие убежать от собственной тени, от самих себя, и находят вот свои любви, свои семьи, в конце концов. Кать, во-первых, спасибо вам большое, потому что, ну, всегда очень приятно слышать. Во-вторых, я имею в виду благодарность, конечно. Во-вторых, я хотел спросить, а вы нас вчера не слышали? Не слышали? Конечно, слышал. Я думаю, что вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить вчерашнюю передачу, с одной стороны. А с другой стороны, можно я вам задам вопрос в ответ? Да. Скажите, пожалуйста, а вот если не считать как бы того, что мы называем вторичными половыми признаками, чем мужчина отличается от женщины? И вообще, вы никогда не задумывались, а зачем природе, ну, например, природе? Поскольку, вне всякого сомнения, да, природная часть есть и у нашего существа, и у нашего тела, и у нашей души. Зачем ей нужны два пола? Почему их, ну, не 18, скажем, как у Рэя Брэдбери в «Марсианских хрониках», извините. А почему их не один? Вот я сижу, веду передачу. Я такой вот грузный мужчина в очках. А на плече у меня растет точно такой же грузный, да, плод. Ну, в виде почки, например. И он тоже такой же в очках. Мрачный такой. Почему нет? Почему два пола? Что произойдет со мной, если я начну размножаться почкованием? Или вы, например? Я полагаю, будет то, что чем учат на уроках биологии. Ну, а что вот будет-то? Когда кольчатые черви размножаются почкованием, получаются абсолютно идентичные особи друг другу. Ну и замечательно. Я и хочу, я вот себе нравлюсь. Допустим, это не совсем так. Вот я себе нравлюсь и хочу точно такую же особь. И вот она растет, и фиг с ней, я доволен. Единственная причина. Катя, а? Алло, да. Ну, как вы думаете? Я не пытаюсь вести вопрос к полной идентичности одного человека другому человеку. Так. Это же, в принципе, я к этому вопрос не свожу. Я просто, это, может быть, кажется очень таким простым, но тем не менее, ну вот в чем разница? Кать, давайте, да, знаете, да. Как, давайте, знаете, как поступим? Вы не отключаетесь? Хорошо. Давайте мы сделаем таким образом. Мы попробуем послушать образец женского одиночества. Это блюз, который поет один из самых уникальных женских голосов блюзовых, ну, во всяком случае, из известных мне, Коко Тейлор. И песня эта называется «Вот почему я плачу». Мне кажется, что это потрясающий образец женского, передачи женского одиночества. I walk the streets at night with you on my mind. All I do is run around crying. And oh, baby, what is wrong? Someone told me you ought to get to some of the places where we used to go. Your friends all told me you don't come around no more. I looked over yonder and guess Хотя, если вы еще на проводе, да. Ну скажите, не пришло вам в голову ничего по поводу того, зачем нужны два пола? Я, конечно, предложу собственную версию, вы же понимаете. Безусловно. Алло. Да-да. Я думаю, что для того, чтобы представители, да, обоих полов научились любить, ценить, уважать друг друга. В общем-то, давным-давно уже заведено, и Богом и не следует и менять. Спасибо, Катенька. Нет-нет, менять этого не следует. И, в общем, я надеюсь, что мы с вами оба не собираемся. А я хочу сказать, что на самом деле, конечно, вы правы. Я полностью подписываюсь. Но есть, я недаром сказал про биологию, наверное, есть некий изначальный смысл. И для меня это очень важно, поэтому я все-таки две минуты на этом остановлюсь. Дело в том, что если вот так будет в реальности, я буду работать врачом, вести радиопередачи, а на плече у меня будет расти почка, то из-за реальной совершенно, вы это знаете, я это знаю, агрессивности внешней среды, эта самая моя почка, точная моя копия, скорее всего, просто-напросто отвалится. Заболеет, засохнет и отпадет. И поэтому в природе существа, которые размножаются почкованием, остались в очень-очень узких таких экологических нишах, как пресноводная гидра, известная нам из школы. Вот для того, чтобы защитить плод, на самом деле два пола и существуют. Ну, 18 полов не существует ровно потому, как это происходит и у Брэдбери. Там ведь в одном из рассказов описана трагедия, да, что вот мы, имея два пола, никак не можем найти половинку. А представляете, если полов 18, это становится практически нереальным статистически. Я хочу сказать, что на самом деле суть очень простая. Два пола разделяются, потому что один из этих полов, ваш пол, Катя, он становится золотым фондом. Это золото вида, золото, которое несет в себе потомство, и которое не призвано сталкиваться с внешней средой, у которой все биологические механизмы и все психические механизмы направлены на то, чтобы это потомство защитить. А мы, наш грешный пол, пол мужской, существуем как раз для того, чтобы сталкиваться с внешней средой, изменяться в соответствии с ее изменениями, сопротивляться ей и сообщать вам, золотому фонду, о тех изменениях, которые во внешней среде происходят. Иначе вид вымрет. У большинства видов, особенно высших животных, это так. Ну, существуют исключения. Мы сейчас не будем глубже просто погружаться в биологию. Я совершенно сознательно хочу это объяснить. Потому что, с моей точки зрения, дальше, вот просто додумывая эту мысль, можно объяснить огромное количество разниц, которые между нами существуют. Ну, например, вы знаете, я знаю, что женщина, которая долго профессионально занималась проституцией, практически, то есть сталкивалась, да, сталкивала свою женскую сущность с агрессивной внешней средой и делала это активно, то есть в определенном смысле биологическом заняла, попыталась занять мужскую позицию, почти никогда не создает устойчивой семьи. Все исключения и легенды из кино лишь подтверждают правила, к сожалению. Мужчина, который зарабатывает меньше денег, чем его жена, вообще такая семья, к сожалению, если одна из половин не оказывается достаточно мудрой, чаще всего распадается. По той простой причине, что женщина, в первую очередь женщина, начинает чувствовать в таком мужчине недостаток мужского. Он недостаточно эффективно сталкивается с внешней средой. Да, эти вещи должна преодолеть любовь, то, что называется любовью. Но, как мы с вами говорили, да, об этом уже несколько дней подряд, мы порой забываем, что это такое, в угоду абсолютно внешним вещам. И вот тогда биологические законы всплывают. Поэтому ответ на ваш вопрос есть. Одиночество женщины – это одиночество чрезвычайно внутреннее. Это ее чувство неполноты, когда рядом нет нашего начала. Начало, которое должно защищать вас, Катя, от той самой агрессивной внешней среды. Одиночество мужское чаще всего – это одиночество утраты значимости. Мужчина одинок тогда, когда он теряет свое чувство значимости как активного начала, как во внешней среде, так и внутри своей семьи. Поэтому, вот просто для того, чтобы сравнить, может быть, даже в мелодиях это иногда можно проследить. Если вы позволите, я просто всем для сравнения поставлю такой образец мужского одиночества. Это мелодия знаменитого джазового саксофониста Поля Десмонда. И эта мелодия так и называется «Я всегда один». Я надеюсь, что в ней вы сможете почувствовать эту разницу. Обратите внимание на своеобразное одиночество этого саксофона. Он одинок, несомненно. Однако в этом одиночестве, правда, есть такое внутреннее «один совсем один», «один совсем один». Помните старый анекдот? Одиночество для мужчины всегда сопряжено с чувством временной свободы от ответственности. Да? Одиночество, то одиночество, о котором вы спросили, это всегда ощущение того, что вот нет гнезда, для которого он должен исследовать внешний мир. И поэтому все-таки, несмотря на то, что любое одиночество – это одиночество, и внутренний стержень его похож, ибо мы не можем выйти за пределы своей черепной коробки. Или можем, как мы это делаем в передаче «Серебряные нити», в которой мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 250-21-33. 250-21-33. А у нас есть звонок и на телефоне Ира. Доброй ночи, Ира. Мы слушаем вас. Алло. Да-да. Алло, я в эфире, да? В эфире. Вы знаете, я очень волнуюсь, потому что я в первый раз в эфире. Поздравляю вас. Жизни, а мне уже много лет. И вопрос, который я хочу задать, он для меня очень, ну как, актуален. Потому что я занимаюсь тем, о чем вы говорите, обычно ближе к концу передач, да? Я слушаю все ваши передачи. Спасибо, Ир. Только я... Ну вот вы называете это слово техники, ну то есть вот то, что вы предлагаете нам выполнять, да, самостоятельно. Да, ну техники – это просто слово. Ну, это просто слово. Я называю немножко другим словом, словом медитация. И я знаю, что это очень непросто, очень, ну, как сказать, и трудно, и сложно, и, ну, как сказать. Это на самом деле, вот вы сказали, что можем ли мы выйти за пределы нашей черепной коробки или нет. Я могу сказать на собственном опыте, что да, можем. Но это дается таким, ну, нечеловеческим, можно сказать, трудом, усилиями, или как. Мне даже трудно слова подобрать для определения этого, но это мой опыт. Вот поэтому... Сейчас идут одни эмоции у меня. Вот поэтому я думаю, что я вас понимаю, Ир. И я вовсе не боюсь слова «медитация». Просто я считаю корректным называть медитациями то, что вот так называют авторы, да? А так как люди, которые придумывали упражнения, или если я их сам придумываю, да, то вот эти упражнения, которые я придумываю, для меня не медитации, поскольку слово «медитация», к сожалению, имеет очень четко религиозный аспект. А я думаю, что мы дойдем и до более откровенных разговоров в эфире, мы поговорим о вере и о том, что такое медитация. Иначе я боюсь нас, и я боюсь, иначе нас не поймет просто большинство. А так как вы, я чувствую, что вы этим занимались, то я вам хочу сказать, что я считаю, что в нашей культуре допустимы только медитации в стиле дзен. Да? Вот если как бы вы имеете в виду трансцендентальную медитацию, то выход за пределы черепной коробки может, с моей точки зрения, с точки зрения врача, оказаться просто-напросто безумием. Поэтому я действительно очень осторожно отношусь к этому понятию, поскольку в этом понятии, ну, как во всяком понятии в области человеческой души, очень много неопределенного, очень много попыток продать всевозможные медитации. И очень много в этом есть опасного. И поэтому спасибо вам, что вы позвонили. Я думаю, что мы просто как-нибудь однажды обсудим эту тему. И я постараюсь объяснить всем подробнее. Хорошо? А у нас нашего разговора ждет Оля. Оль, вы в эфире? Да. Доброй ночи. Здравствуйте. Слушаю вас, Олечка. Вот у меня вот такая проблема. Все люди, которые меня знают, говорят, что у меня пониженная самооценка. Да. Что мне с этим с пониженной самооценкой. Оль, а можно по-русски? Если честно, мы с вами, товарищи, по несчастью, у меня тоже самооценка понижена. Правда-правда, я не шучу совершенно. Мне тоже об этом все говорят. Оль, вы меня еще слышите? Да. В чем это заключается? Как вам самой кажется, да? Вот в чем выражается ваша пониженная самооценка? Ну, просто иногда говорю, вот, что вот у меня нос картошкой, спина широкая. Вы иногда говорите. Ваша пониженная самооценка заключается только во внешности? Да. Я вам могу сказать от своего имени, я же не могу вас видеть. Но вот слышать могу, голос у вас красивый. Но ведь пониженная самооценка не может быть самооценкой спины, правда? Ну, действительно, да, как можно... Вы представляете из себя, вы говорите, самооценка пониженная, у меня широкая спина. Вы являетесь спиной или носом картошкой? Нет. Носы картошкой бывают очень, очень красивые. И уж извините, сейчас поздние, даже очень сексуальными. Более того, вот безобразие заключается в том, что у меня у жены нос картошкой, а я ее люблю. Вся беда в том, что вы, да, на самом деле совсем не являетесь своим носом или своей спиной. Даже более того, вы на самом деле это видите в зеркале. А вот если вы от зеркала отойдете, попытаетесь саму себя рассмотреть, то выяснится, что на самом деле вы видите вот как бы какой-то там кончик носа и не можете определить, картошкой он или нет. И, ну, как бы, да, ту часть тела, которая ниже груди. А больше мы в себе рассмотреть ничего не можем. Поэтому это все информация, которую мы получаем, на самом деле, со стороны. Вот если мы попробуем себя так почувствовать, вот как видим, кончиком носа, тогда мы сможем понять, что на самом-то деле самое главное – это то, что находится у нас внутри. И по этому поводу давайте вместе с вами и со слушателями послушаем одну историю. Я не знаю, была ли эта история, происходила ли она в действительности, но, во всяком случае, мы так можем предположить. Это история про самого однажды маленького... Однажды к Ганди пришла женщина и попросила, чтобы он убедил ее не в меру полного сына перестать есть сахар. «Мадам, приходите ко мне через 3 недели». Удивленная таким поворотом событий женщина, тем не менее, пришла со своим сыном 3 недели спустя. Ганди посмотрел на мальчика и сказал: «Прекрати есть сахар». Когда мальчик вышел из комнаты, мать повернулась к Ганди и спросила: «Учитель, почему же вы не произнесли эти слова 3 недели назад?» «3 недели назад я тоже ел сахар». Я хотел сказать, что прежде чем называть, да, свою самооценку низкой, надо попробовать понять, что же в действительности значит это слово. И тогда вы сможете понять, что на самом деле никакой низкой самооценки у вас никогда в общем и не было. И начать думать о том, что происходит внутри. И вот еще что. Есть у меня такое предложение. Давайте вот для того, чтобы в этом разобраться, так как просила только что Ира, и для вас, Катя, и для тех, кто нас слушает, попробуем действительно провести, ну, медитацию, если хотите. Хотя на самом деле, конечно, это не медитация в полном смысле этого слова, а психологическое упражнение, которое входит в структуру сложного психологического учения, которое его автор Роберто Саджиоли назвал психосинтез. Вот для того, чтобы это сделать, давайте мы сегодня это сделать попробуем. Найдите спокойное место. Ну, где вас хоть какое-то время никто не будет беспокоить. Возьмите карандаш и бумагу, чтобы сделать заметки. Сядьте поудобнее и закройте глаза. Давайте введем какое-нибудь правило. Мне бы очень хотелось, чтобы вы это делали тогда, когда слушаете музыкальные мелодии, которые мы ставим. Давайте договоримся, что мы будем глубоко вздыхать 3 раза. Просто 3 глубоких вдоха и 3 глубоких выхода. Выдоха, извините. Дальше закройте глаза и представьте себе, что вы находитесь на красивой лесной лужайке у подножия горы. Солнечно, и ваша кожа ощущает приятное тепло. И вы видите тропинку, которая ведет от подножия горы к ее вершине. Это не очень крутая тропинка, а где-то там, на вершине горы, на которую вы смотрите, стоит прекрасный храм. Вам хочется взойти на эту гору. Поднимаетесь вы легко и спокойно. И чем выше вы поднимаетесь, тем прозрачнее и легче становится воздух, и тем легче вам дышать. Когда вы окажетесь на вершине, около храма, позвольте себе осознать тишину и спокойствие вокруг вас. Почувствуйте эту тишину каждой клеткой своего тела. Чем ближе вы подходите ко входу в храм, тем глубже и значительнее становится эта тишина. Ваши чувства, мысли и эмоции как-то сами собой успокаиваются, и тишина проникает куда-то внутрь. Войдите в храм. Через отверстие в его крыше льется спокойный солнечный свет. Этот солнечный свет вызывает ясное ощущение глубокой тишины внутри. Отдайтесь этому ощущению. Если вы поднимете глаза вверх, на место, откуда врывается свет, вы увидите маленькую лестницу, ведущую ко входу на террасу, расположенную на крыше. Выйдите на террасу храма. Повернитесь к солнцу лицом. Позвольте себе почувствовать, как от солнца ваше тело вливается энергией и тепло. Глубоко вдохните. И постойте на этой террасе столько времени, сколько вам захочется. Если вам захочется позвать какого-то любимого вами собеседника, даже если его нет реально в вашей жизни, позовите его, пусть он присоединится к вам. Пусть этот близкий вам человек постоит рядом и насладится солнечным светом, который чувствуете вы оба. Просто стойте и наблюдайте за тем, что происходит с вами, если вы один или вас двое, стоящими в тепле этих спокойных солнечных лучей. Если вы постоите на террасе храма достаточно времени, я думаю, что в лучах солнца может появиться лицо мудреца, который с любовью смотрит на вас. Вы ощущаете эту любовь, льющуюся, исходящую от лица мудрого человека, который хорошо вам знаком, который всегда таился внутри вас. Вы можете с ним поговорить, задать ему тот вопрос, который вас больше всего волнует. А может быть, тот человек, которого вы представили в своем воображении рядом с собой на террасе, тоже захочет задать какой-то вопрос. Более того, вам может захотеться попросить мудреца вам помочь. Когда вы услышите ответ на вопрос и почувствуете, что беседа закончена, попросите мудреца своим светом, любовью и теплом окутать вас. Почувствуйте то, что с вами произошло. Скажите мудрецу спасибо и попрощайтесь с ним. И спуститесь обратно, медленно пройдите по лестнице, а затем вниз по горной тропинке. И если сейчас вы вместе со мной пытались это делать, откройте глаза и обязательно подвигайтесь, пошевелите руками, ногами. И если вам удалось, пожалуйста, завтра или во время любой другой передачи позвоните нам и расскажите то, что вы почувствовали. Ну вот, а теперь, прежде чем послушать следующий звонок, я бы хотел поставить короткую мелодию, которая поет замечательная певица 50-х годов, которую зовут Джулия Лондон. Она поет об одиночестве, но, боже мой, сколько света в ее одиночестве. All alone, I'm so all alone. There is no one else but you. All alone by the telephone, waiting for a ring, a tingling. I'm all alone every evening. Такое светлое одиночество. А у нас на телефоне представитель сильной половины человечества. И зовут его Дима. Доброй ночи, Дима, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, большое спасибо, что эта передача есть. Я ее услышал вот с той передачи, когда говорилось о депрессии. Но я не всегда согласен, что депрессия – это не болезнь. Не вспомнили о сосудистых явлениях депрессии. И так далее. Теперь про одиночество. Не подменяем ли мы одиночество, тоску зеленую, одиночеством грустью? Это разные вещи. В музыке ведь это чаще всего грусть, иногда даже приятная. Действительно, у мужчин больше одиночества в музыке, я имею в виду у мужчин-музыкантов, будь то Эллингтон, или тот же Дезмонд, или Сидней Беше. У всех есть одиночество, но у всех это сладкие мелодии. Это сладкое одиночество. А вот что же делать с тоской зеленой? Тогда это первое. И второе. Тоска зеленая. Мне хотелось бы с вами связаться вне эфира, потому что у меня есть кое-какие предложения. Спасибо, Дим. Ну, я думаю, что если вы с редактором поговорите, она даст вам параллельные наши координаты. А в отношении зеленой тоски, депрессии и всего остального, ну, я думаю, что в наших регистрах, да, слово «тоска зеленая» скорее к депрессии отношение имеет. Почему я не говорю о сосудистых явлениях депрессии и о многих других, естественно, вещах? Ну, прежде всего, мне не хотелось бы нашей передачи превращать в коллекцию симптомов и психопатологических феноменов. А мне бы хотелось говорить о вещах, с которыми может справиться человек, протянув к своему сердцу или к сердцу других людей серебряные ниточки. Во-вторых, не очень согласен по музыке. Мне кажется, что музыка вообще невозможна без одиночества, поскольку это то, о чем я пытался сказать вначале. Человек бежит от одиночества, потому что он отказывается слушать своего внутреннего мудреца. Даже когда мы просто беседуем сами с собой, это Юнг в свое время, мне кажется, очень точно сказал. Он сказал, что когда мы ведем внутренний диалог, в этом внутреннем диалоге два собеседника. В одном из этих собеседников мы смутно подозреваем наличие вечности. Один из наших собеседников бессмертен. Это тот самый свет мудреца, который мы не хотим ни слышать, ни видеть. И я думаю, что в этом свете, именно в одиночестве, рождаются и лучшие книги, и лучшие мелодии, и лучшие молитвы, и лучшие медитации. И одиночество, которое мы боимся, на самом деле мы придумываем себе сами. Это наш способ защиты от того, чтобы не завидовать кому-то другому. Мы говорим себе: ну да, вот ему повезло, а я такой одинокий. А тот, кому мы завидуем, в свою очередь, вполне может чувствовать себя еще более одиноким, чем мы. Дело в том, что одиночество – это слово, это внешний фактор, который человек оживляет сам. Он сидит ночью, как сейчас, и ему кажется, что с каждого угла выползает что-то, что способно его задушить. В сущности чего он разобраться не может. Вы это что-то, выползающее из углов, назвали зеленой тоской. И я с вами полностью согласен, но обратите внимание, зеленая тоска – это живое существо. Это что-то липкое, ползущее. Это мы разрешаем ему жить. Это мы наделяем его чертами одушевленности для того, чтобы сказать: это не я виноват. Это не я не нашел времени, чтобы сесть и подумать. Или помедитировать, как бы сказала наша слушательница Ира, или написать музыку. Нет, виновата зеленая тоска, которая меня охватывает. Мы завтра, по настоянию редакции исключительно, будем говорить о пьянстве. И так как, да, вот по чисто ассоциативному ряду зеленая тоска как-то очень прочно у нас ассоциируется с другими зелеными. С другими напитками, да, с зеленым змеем, то я думаю, что мы еще вспомним об этом, о том, как человек сам создает некоторые сущности и их обвиняет в своем состоянии. На самом деле, если нам пусто, если мы не умеем и не хотим любить, если мы не умеем и не хотим писать и слушать музыку, если мы боимся, что те стихи, которые мы пишем, никому не понравятся, если мы забыли любимую сказку нашего детства, то мы должны испытывать зеленую тоску, поскольку только если мы ее испытываем, мы начинаем как-то с ней бороться. А вот если мы ее не испытываем, то это значит, что мы жизнерадостные идиоты. Не знаю, Дим, смог ли я ответить на ваш вопрос или нет. Но у нас в эфире уже следующий звонок, и звонит Коля, да, я правильно? Ой, извините, Миша. Миша, простите меня, ради бога. Доброй ночи, мы вас слушаем. Алло? Да-да. Миш, вы в эфире. Мысли закончились, пока я так долго ждал. Ой, ну, извините, ради бога. Мне плохо очень. Что случилось? Ой, и одиночество уже просто задушило. Почему? Я вполне нормальный мужик. Вполне самодостаточный. У меня есть работа, я работаю, у меня есть друзья. Это логически какое-то невезение. Ой, я вас очень плохо слышу. Редакция, может, можете вывести звонок, потому что звук как-то пропадает периодически. Мы слышим еще Мишу? Миш, продолжайте, пожалуйста. Я не лежачий камень, под который вода не течет. Я пытаюсь постоянно что-то изменить в своей жизни. Миш, а что постоянно пытаюсь расширить свой круг общения, но в итоге... Миш, а что вы пытаетесь изменить? Оно мое разочарование. А что вы пытаетесь изменить? Вы имеете в виду... Кто-то заколдовал. Миш, вы имеете в виду круг общения с противоположным полом? Нет, к сожалению... Я прошу прощения у всех радиослушателей. Но что-то со связью. Я попробую, во-первых, ответить, как смогу, на то, что я услышал. А во-вторых, Миш, если вы нас слышите, перезвоните, пожалуйста, завтра, где-нибудь сразу после 12, и мы обязательно с вами закончим разговор, потому что, мне кажется, он ужасно важен. Я хотел сказать, что, во-первых, я надеюсь, что вас слышат. Потому что если вы, вас кто-то заколдовал, то давайте придумаем, ну, хотя бы какой-нибудь один универсальный способ расколдовывания. У меня следующее предложение. Только на полном серьезе, Миш. Потому что, на самом деле, вся беда таких советов заключается в том, что люди почему-то не хотят их выполнять. Совет будет простой. Поскольку время передачи уже заканчивается. Возьмите, пожалуйста, любую таблетку. Лучше, чтобы это была таблетка, ну, поливитаминов, например. Заверните ее в какую-нибудь очень красивую и важную для вас бумажку. Хоть $100. И объявите эту таблетку волшебной. Проснитесь завтра утром. Возьмите эту таблетку в руку. И попробуйте представить себе сами, что когда вы ее проглотите, вы станете тем человеком незаколдованным, которым вы бы хотели быть. Проглотите таблетку, закройте глаза и попробуйте действительно стать тем человеком, каким вы были бы без одиночества. Я, к сожалению, это все, что я сегодня могу сказать, но я вам обещаю, что завтра мы этот разговор обязательно продолжим. И хочу поставить в конце, теперь это уже стало традицией, еще одну песенку-таблетку. Я надеюсь, всеми нами любимого Луи Армстронга, который поет песенку, на самом деле песенку колыбельную, песенку любимого дядюшки. Песенку, которую, если бы я умел петь, я бы хотел спеть всем, кто нас слышит. Спокойной ночи и до завтра. Uncle Satchmo's lullaby.